Поутру я вновь отправился в город, быстро добрался до площади и решил пройтись до пристани. Возле реки обнаружилась не только пристань с кораблями, но и небольшой торг. Вокруг кипела жизнь. Корабелы выгружали из судов тюки, на лодках рыбаки подвезли рыбу, и к ним устремились перекупщики. Возле торговых рядов отиралась стайка ребятни, увлеченно прислушивающаяся к крикам и ругани торговок. Перекусил здесь же, в корчме близ пристани. Выйдя из нее, заметил нищенку, которую шпыняли трое подростков, два паренька и девчонка. Заметив меня, нищенка подскочила с земли и бросилась ко мне. «Спасите, добрый господин!» «Господин, госпожа, обращение к магам и облеченным властью». «Жизни изверги лишают!» Со слезами обратилась она ко мне и, протяжно застонав, упала. Я зло прищурился и посмотрел на подбежавших подростков. «И зачем вы, скоты, бедную старушку избили? Что, некуда силу девать? Так на дварфовых рудниках крепкие работники в цене». Вперед выступил старший из подростков. «А ты нас, дядя, каторгой не пугай. Испуганных мы. А старушка эта за место ночной гильдии не заплатила». «И что, за это вас ее убить послали? Гильдия такой нищей стала, что со стариков, милостью живущих, еще и подати собирает». «Не из нищенок она», — пробурчала девчонка. «И гильдию не хай, а то перо в бок схлопочешь». «Волков боятся в лес не ходить. Боялись бы вашу хваленую гильдию, так, пожалуй, все бы из города уехали, оставили бы вас одних, друг дружку по ночам пугать». «Пугаться-то никто не пугается, а знают. За дело гильдия всегда с виновного спросит». «Да? И в чем же эта старушка так провинилась? Дару лишнюю припрятала». «Не дару», — процедил старший. «Как она пришла в город, ей мастер и сказал, что за место это хлебное будет она платить серебряный империал в декаду, потому как гадание у людей в чести, а гадалок всего две на город, платить будут не скупясь. И вот уже третью декаду гадает тут, а гильдии ни дары не заплатила». «Может, ошибся ваш мастер, и нет дохода гадального?» «Как это нет?» — снова вмешалась девчонка. «Мы за ней третий день присматриваем. Частенько ей и дары, и серебряки перепадают. Один купец вообще золотым империалом отблагодарил». «Один золотой империал равен 10 серебряным, серебряный империал равен 100 серебракам. Один серебрак равен 1000 дарам. Медная дара». «Вот мы и решили плату получить». «Стало быть, золото увидели и решили у трупа карманы почистить? А я грешным делом думал, что мокрым делом только убийцы промышляют. Говорили, что в ночной гильдии за порядком следят и мокрушников не держат». Подростки хмуро переглянулись. «Мы по-доброму хотели. Она все отнекивается, мол, нет никакого прибытку. Давайте, говорит, я вам лучше на судьбу погадаю. Такое гадание дорогого стоит. Вот мы и решили, ежели взаправду будущее предскажет, то мы сами за нее плату внесем». «Да за такое гадание не только ногами забить, но и шкуру снять мало», — вызверилась девчонка. «Это точно», — поддакнул младший. «Шкуру снять и солью посыпать. Такого нагадала, что у нас волосы дыбом встали. Тебя, говорит Мик, твой друг Рич зарежет, чтобы богатую добычу не делить, а всю себе забрать. Ричу сказала, что его Хельга дурной болезнью наградит. Не проживет долго, сгниет заживо. А Хельге сказала, что продадут ее в скорости в портовый кабак морякам для утех, да там и прибьют в пьяной драке». «Так измените судьбу, уйдите из ночной гильдии, учениками где-нибудь пристройтесь. Поначалу с голоду не помрете, а там, глядишь, и достаток будет. А хотите жить весело да разгульно, так на гадалку не обижайтесь». «И шумник выискался. Своих детей воспитывать будешь. Сочтемся как-нибудь с тобой, заступник». Они развернулись и ушли. Старушка, кряхтя, стала подниматься. «Ох, спасибо вам, добрый господин. Убили бы меня, как есть убили эти звереныши. Да разве я им судьбу выбирала? Это же они ее выбрали. А меня винят. Ох, придется уходить мне из города. Не забудут они меня. Ты уж будь добр, помоги дойти до окраины. пойду я дальше бродить по свету». «Как же вы пойдете? Они на вас, наверное, места живого не оставили». «Ничего, господин, ничего. Это на вид я совсем дряхлая, а так крепкая еще. Не они первые меня извести хотели, а жива еще». «Ну, если так, то доведу, конечно». Я подхватил старушку под руку, и мы двинулись через город. На окраине пригорода гадалка остановилась. «Вот и добрались потихоньку. Далее уж я сама. Спасибо тебе, помог». «Да не за что. Всякий бы заступился». «Да нет, не всякий. Только у кого душа не зачерствела, к бедам других кто не безразличен. У тебя душа добрая, вот и вступился. Давай-ка за доброту твою на судьбу тебе погадаю». «А? Али жену красавицу наворожу?» «Ага, жену красавицу и тещу змеюку. Нет уж, спасибо. Сосед мой просил, чтобы невеста, которую ему родители сватать поехали, несварливая была, тихая. Так в пути на них волк бросился и так ее напугал, что немая она теперь. И мается с тех пор, не спросить ничего, не объясниться толком». что ты? Не будет худа никакого. Нечто я своему спасителю плохого наворожу». «Вы-то, может, плохого и не пожелаете, а боги свою плату стребуют». «А может, хочешь свою суженую встретить? Так я могу и встречу со второй половинкой твоей души наворожить. Нечто настоящее счастье малой талики трудностей не стоит». «Стоит, конечно. Будет ли только оно, это счастье?» «Будет, всенепременно будет». «Все же лучше я сам займусь созданием своего счастья». «Экий ты упрямый». «Так и быть, скажу. Гибель я твою скорую да глупую вижу. Оттого и помочь хочу. А наворажу так, что сменится твоя судьба. И тебе польза. Настоящую любовь познаешь. И миру польза. Хороший человек жить будет». «Ну, если так стоит вопрос, то так и быть, ворожите». «Вот и славно, вот и славно. Сейчас я камушки свои раскину, да судьбинушку твою поправлю. Ты не переживай. Нечто за жизнь простого человека боги большую плату положат. Да и я тебе хорошую ниточку подберу, без тещи змеюки». Разулыбалась довольная старушка. Она вытащила из-за пазухи черный бархатный мешочек и высыпала на сухую морщинистую руку десятка два разноцветных камней, пяток больших с ноготь, остальные поменьше. Я остолбенел. На руке лежали, переливаясь, изумруды, гранаты, сапфиры и прозрачные, как вода, алмазы. Старуха что-то пробормотала, дунула на них и подбросила вверх. Камни взмыли в воздух и, сверкая гранями, начали падать. Гадалка махнула рукой, и перед нами из земли возник столб серого тумана, поднявшийся на уровень пояса. Камни попали на него и остановили свое падение, завязнув в нем, подобно мухам в патоке. Она придвинулась к туманной колонне, покачала головой, обошла вокруг, рассматривая драгоценный узор. «Странно, очень странно», — прошептала она, нахмурившись. Немного подумала, засунула в туман руку и отодвинула от крупного алмаза, почти прикоснувшийся к нему рубин, на край колонны. Только она его отпустила, как остальные тотчас ринулись в разные стороны. Шагнув назад, посмотрела на новый узор. Теперь в нескольких дюймах от алмаза замерли два рубина и сапфир. Задумчиво взглянула на небо. Достала из мешочка еще один алмаз. Покрутила его в пальцах, из-под лобья глянула на меня. «Пообещала ведь, слово нужно держать», — пробормотала она, отвернувшись. С этими словами она сунула алмаз в туман и положила его на вершину крупного. Вновь камни рванулись с мест. Теперь они образовывали круг не более фута в диаметре, да и больше их стало в раза три. Старушка взирала на дело рук своих с неподдельным изумлением. Потом перевела взгляд на меня. «Ты часом не из богохульников будешь? Не дают тебе боги безоблачной жизни». «Нет», — удивленно протянул я. «Может, день для ворожбы неудачный?» «Хороший сегодня день, хороший. Да только чудом удалось беду от тебя отвести, половинку твою вторую в судьбу вплести. Нельзя ведь камни так сближать, рисковала я. Надо было алмаз вблизи большого поставить, но тогда бы рубины его коснулись. А это тебе гибель верная. Я же говорю, за все приходится платить. Тут ты прав, вздохнула гадалка. Да, выбор у тебя был невелик. Или умереть через пару дней, или попытаться судьбу обойти. Ну так как, удалась ворожба, стало быть? И без довеска? Теперь-то все в порядке будет, ежели, конечно, на рожон самому не лезть. Не думай, что медведи из берлог за хвост таскать будешь, до смерти в лицо ухмыляться. Тем и опасна ворожба, что нить судьбы хрупкой становится и на любом узелке порваться может. Верю теперь, что за гадание с вами бывало и золотом рассчитывались. Умеете людей убеждать. Вам бы в столицу податься. Там, может, и на замок нагадали бы себе. Да на что ж мне, мил человек, замок? Сидеть да в окно пялиться? Нет уж, добрая дорога завсегда лучше будет. А сколь всего повидаешь, и не перечесть. Если дорога затянула, то на месте тебе уже не усидеть. Так-то? Не буду спорить, вам видней. Очень уж ты добрый да уважительный. Не зря тебе помогла, ой, не зря. Только пора мне в путь дорожку. Вон повозка едет, меня и подвезет. Она проворно подскочила к туманной колонне, сгребла камни в мешочек и спрятала его. Блеснула структура развеиваемого заклинания, столб тумана осыпался на траву каплями воды. Подъехавшая повозка остановилась. Возница, крепкий паренек, спросил. «Не в Дарлицу путь держите? А то садитесь, подвезу. С попутчиками в дороге веселей будет». «В Дарлицу, милок, в Дарлицу», — кивнула старушка и уселась в повозку. «А ты ведь не веришь, старый?» — повернулась она ко мне. «Думаешь, знает пару заклинаний и пользуется этим? Только никогда людей я не обманывала. Поверь мне, ищи свою суженую. Светлых тебе дней». Повозка медленно покатилась по дороге. Старушка смотрела на стоящего у дороги парня, пока он не скрылся с глаз. Она погладила сквозь одежду мешочек с камнями и прошептала: «Ищи, ведь не будет тебе покоя, пока ты ее не найдешь». Проводив взглядом отъезжающую повозку, я покачал головой. Развернувшись, отправился в таверну. В зале появились новые лица. Один столик окружила компания загулявших мастеров, громогласно поздравлявших четверых учеников, сдавших экзамен мастерства и ставших подмастерьями. Те, в свою очередь, хвалили своих учителей, которые способны обучить даже таких бездарей, как они. За взаимными тостами служанка едва успевала подносить кружки с пивом. Совсем выбившись из сил, позвала хозяина. Тот выглянул из кухни, поглядел на веселье и, хмыкнув, исчез. Через минуту появился вновь, неся на плече небольшой бочонок с скрученным бронзовым краником. Марта тем временем притащила из-за стойки небольшие козлы и поставила на стол. Компания приветствовала появление бочонка восторженным ревом и здравицей пивоваром. Еще за одним столом сидел богато одетый мужчина средних лет, пил вино и разглядывал окружающих, изредка презрительно кривясь, будто заметив нечто недостойное. Широкие плечи, бугрящиеся мышцы, длинный меч, лежавший на столе, заставляли посетителей делать вид, что они не замечают его пренебрежения, и отводить взор. По лестнице со второго этажа спустился седовласый со своей спутницей. Заметив меня, она что-то коротко сказала и кивнула в мою сторону. Седовласый двинулся ко мне, а девушка пошла к стойке. Мужчина, увидев проходящую мимо девушку, довольно заулыбался и начал вставать из-за стола. Та усмехнулась и взглянула ему в глаза. Воин вздрогнул, чем вызвал несколько обидных смешков в зале. Задетый его пренебрежением люд злорадно скалился над проявленным им страхом. Мужчина залился краской и в ярости заозирался в поисках смеявшихся, но увидел вокруг лишь безучастные лица людей, занятых едой и выпивкой. Сделав вид, что вставал поправить пояс, он уселся обратно на лавку. Девушка подошла к стойке и хлопнула ладонью по звонку. Рита выскочила из кухни, подхватила белоснежный цветок и устремилась к свободному столу. обтерла полотенцем, расстелила на нем скатерть. К стойке подошел Гийом и, угодливо кланяясь, произнес: «Пожалуйста, госпожа, присаживайтесь, ваш столик готов. Еда и вино сей же час будут. Рита, бегом на кухню за едой для госпожи!» — прикрикнул он на служанку и так спешащую в сторону кухни. Седовласый тем временем добрался до моего стола. «Позволите присесть, молодой человек», — поинтересовался у меня. «Если желаете, то пожалуйста». «Спасибо. К вам, признаться, меня привело дело», — улыбнулся он и, обернувшись, крикнул: «Хозяин, подай сюда хорошего вина». «Сейчас, господин», — отозвался Гийом и приказал служанке: «Марта, сбегай в подвал за темным Ташерским». «Позвольте представиться», — повернулся ко мне седовласый. «Маг первой ступени Эдгар». «Польщен знакомством, господин Эдгар», — ошарашенно отозвался я. «Меня зовут Дарт». Марта притащила глиняную бутыль, два кубка и поставила на стол. «Пожалуйста, господин, ваше вино». «А, да-да. Спасибо, милая, иди». На секунду отвлекся маг. «Позвольте вас угостить», — спросил он у меня. «Так вот, как я уже говорил, меня привело дело. Очень важное для меня дело. Верно ли, что вы родом с предгорий?» «Да, с предгорий. А вы, наверное, узнали об этом от своей спутницы?» «Это прекрасно. Да, это Мэри мне говорила. Вы, признаться, поначалу вызвали у нее подозрения. Она решила, что вы за нами шпионите. Слишком уж пристально на нас посматривали и пытались противостоять ментальному воздействию». «Что это было? Какой-то артефакт?» «Нет, молодой человек. Это одно из заклинаний третьего круга». «Заклинания третьего круга имеют простую структуру, создаваемую быстро. Для боевой магии наносят непоправимый урон одному человеку. Заклинания второго круга имеют более сложную структуру, создаваемую от нескольких минут для профильного класса до часа для непрофильного класса. Заклинания первого круга имеют очень сложную структуру, создаваемую до нескольких часов. Заклинания высшего круга могут быть созданы лишь группой магов в течение нескольких дней». «Это одно из заклинаний третьего круга, привязанное к амулету. Взгляд в бездну. Как видите, оно поразительно эффективно в мирной обстановке. К сожалению, в бою бесполезно. От него легко защититься, достаточно не смотреть в глаза. Да и защитные заклинания очень хорошо противостоят ментальным атакам. А вы интересуетесь с определенной целью или из любопытства?» «Просто интересно стало. Вроде симпатичная девушка и такой леденящий душу взгляд». «Ну, любопытство свойственно людям. Надеюсь, вы не озаботитесь покупкой защитного амулета, чтобы высказать Мэри свою симпатию. Искренне вас заверяю, это будет ошибкой, причем роковой ошибкой. Ее взгляд на самом деле очень соответствует ее личности». «Нет, я не для приставаний поинтересовался. Просто заподозрил магическое воздействие, вот она меня и заинтересовала». «Вас интересует магия?» «Да, я и приехал-то сюда, чтобы поступить в магическую школу». «Стало быть, хотите стать магом? Это похвально. А чего именно сюда, а не в столицу? Ведь в столичной академии учителя куда как лучше. Или сомневаетесь в своих способностях?» «Далековато. Вряд ли у меня хватит денег добраться туда. А так было бы здорово поучиться в столице». «Вот, молодой человек, как удачно мы встретились. Мне нужен проводник в горах, чтобы пройти перевал. Вам нужны деньги, чтобы попасть в столичную академию. Мы можем помочь друг другу. Вы поработаете проводником, а я хорошо заплачу. Хватит и на дорогу до академии, и на развлечения столичные. Как вам такое предложение?» «Предложение, конечно, интересное. Только поход в горы меньше 3 декад не займет, а ждать еще год для поступления не хочется». «Зачем же ждать? В академии вступительные испытания на 3 декады позже проходят. В горы сходим, а после лошадку быструю возьмете, и как раз к сроку и поспеете». «С горами заранее не предскажешь, как сложится. Может, и не обернемся мы через перевал за 3 декады. Нет, не хочу рисковать». «Зря, молодой человек, зря. Без риска в жизни ничего не добиться. Вы подумайте на досуге. Ведь хороший шанс вам выпал. Мы готовы заплатить за вашу помощь 10 золотых империалов. Большие деньги. Да за них можно десяток проводников нанять. А если в Карлов заехать, то и два. Увы, юноша, время нас поджимает. А из найденных проводников никто доверия не внушает. Нам такой нужен, чтобы не караван по известным тропам провести мог, а чтобы по горам в нужное место нас вывел. Тут только человек в той местности, выросший, изгодится. И все-таки нет. Жаль. Но прошу вас, обдумайте мое предложение. Денек-другой мы еще пробудем в Ашгуре. Если передумаете, обращайтесь. Я или Мэри всегда в таверне. Эдгар поднялся и пересел за соседний столик к Мэри. Я же допил вино и поднялся в комнату. Странное предложение. Очень странное. Не настолько же редки в 60-тысячном городе выходцы из предгорий, чтобы не найти проводника. Дарк. Это предложение больше похоже на огромный кусок сыра в ловушке. И 10 золотых империалов, целая сотня серебром. Тем более поход с магом, который способен значительно облегчить путь. Да с такими условиями желающие должны выстраиваться в очередь. Дарк. Эдгар подчеркнул, что нам нужен проводник. Похоже, он не является единоличным главой похода. Может, дело в этой девушке? Интересно, что он имел в виду, говоря, что взгляд отражает ее сущность. Может, она такое же отмороженное чудовище, как принцесса Лея? Хрупкая с ангельской внешностью девушка, обожавшая лично подвергать изощренным пыткам провинившихся придворных. Тогда, конечно, проводники будут сами готовы отдать все свои сбережения, лишь бы не попасть к ней на службу. Слишком все это подозрительно выглядит. Да если еще та четверка головорезов с ними отправляется. От кого там охранять? От горных баранов? Разбойников в горах отродясь не водилось? Нет, тут и думать нечего, пусть ищут другого проводника. А старушка-гадалка какая интересная сегодня встретилась. Пожалуй, чуть не поверил ей, знатное представление устроила. Ей вправду в столицу податься надо, с таким-то аттракционом. И где-то ведь камни достала. По виду от настоящих драгоценностей не отличишь. Только откуда у бедной гадалки им взяться, настоящим-то?